Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня очередная в высшей степени рискованная тема. Ну, правда. В 1774 году появилась в Европе крошечная книжка. Я думаю, что истинному читателю достаточно часа, чтобы ее прочесть. Ну, может быть, двух. Которая была с энтузиазмом встречена по всей Европе. Энтузиазм был разный. Это была первая знаменитая книжка Гёте. И называлась она «Страдания юного Вертера». В общем, сюжет в действительности очень простой. Герой произведения, влюбленный юноша, любит девушку, и, отчаявшись обрести счастье с ней, она обещала свою руку и сердце другому и выходит за него замуж, пускает себе в голову пулю, заканчивает жизнь самоубийством. И знаменитая эта книжка, и опасная эта книжка тем, что после ее выхода в свет и неоднократных выходов этой книжки в свет, всякий раз в Европе разражалась война юношеских самоубийств. Разумеется, самоубийств на почве любви. В общем, в память об этой загадочной книжке Гёте кто-то считает, что она оказала самое дурное влияние на человечество из всех романтических книг. А кто-то считает, что одно из самых позитивных влияний. Кто-то считает, что эта книжка очень многих довела и доводит до самоубийства. А кто-то считает, что все наоборот, и книжка эта от самоубийств спасает. Ну, кстати говоря, Мы принадлежим к числу людей, которые считают именно так. Мы – это Гёте и ваш покорный слуга. Сам Гёте писал, поскольку это автобиографическая книга, она основана на реальных событиях из жизни Гёте и на его несчастной любви к некой Шарлотте Буф, которая предпочла писателю другого человека. Так вот, он писал: «Мне эта вещь, цитирую, простите, мне эта вещь более чем какая-либо другая дала возможность вырваться из разбушевавшейся стихии, своенравно и грозно бросавшей меня то в одну, то в другую сторону. Я чувствовал себя точно после исповеди, радостным, свободным, получившим право на новую жизнь. Но, внимание, но, если я, преобразовав действительность в поэзию, отныне чувствовал себя свободным и просветленным, в это время мои друзья и читатели, напротив, ошибочно полагали, что поэзию следует преобразовывать в действительность, разыграть мой роман в жизни и, пожалуй, застрелиться. Итак, то, что вначале было заблуждением немногих, позднее получило широкое распространение, и эта книжечка, столь полезная для меня, для других, заслужила славу в высшей степени вредоносной книги». Конец цитаты. Так вот, я предлагаю поговорить сразу о многом, как всегда. И о влиянии книг, и о том, что самое главное в этой книжечке Гёте. И самое главное, конечно, все это является поводом для того, чтобы после 23 часов объяснить, а как это такое возможно? Вертер, наш с вами современный такой Вертер, молодой человек, талантливый, очень чувствительный, влюбляется и в отчаянии, что эта любовь остается неразделенной, что это любовь без взаимности, заканчивает жизнь самоубийством. Мне кажется, что в маленькой книжечке Гёте есть все ключи для того, чтобы ответить на этот вопрос. Но, впрочем, даже те, кто не читал эту книжечку, могут представить нам свои соображения. А почему юность для юности может быть настолько важной, любовь к женщине или любовь к юноше, что она оказывается дороже молодой, впечатлительной и талантливой жизни. Надо сказать, что роман положил начало некоторому роду европейской литературы, которую потом назовут исповедальной литературой. И это одна из первых исповедей в истории европейского романа. Поэтому мы готовы, конечно, сегодня по телефону 495-956-1514 послушать и исповеди тех, может быть, молодых, кто захочет нам объяснить. Ну почему же это чувство, очень часто первое, как это было с Вертером, героем романа, вдруг неожиданно оказывается важнее жизни? Что такое происходит с человеком? 495-956-1514 – постоянный телефон наших прямых эфиров. Мы работаем вместе с сайтом www.serebniti.ru. Входите на сайт, давите кнопку «Наш форум», и там дальше разберетесь сами. www.serebniti.ru. Латинскими буквами все это пишется. 495-956-1514 – наш постоянный телефон в студии. Гёте, страдания юного Вертера и смысл жизни, молодой жизни, погубленной ради любви. Музыка, сразу предупреждаю, вам на сегодня не понравится, поскольку роман этот сентиментальный. Я попробовал найти в немецкой музыке 20-го уже века, ну, какие-то столь же для меня по настроению сентиментальные строки. Ну, чтоб было похоже на нас. Хорошо? Du bleibst bei mir, auch wenn du gehst. Auch wenn du gehst, du bleibst ja doch bei mir. Zeit und bist du noch so weit? Bei mir allein bist du zu Hause. Du bleibst bei mir, du gehst nie fort. Nichts auf der Welt steht zwischen dir und mir. Bei Серебряные нити. Вообще говоря, огромное количество цитат из писем юного Вертера. Самая чувствительная, самая исповедальная часть романа представляет собой письма, которые потом, как вы помните, внезапно обрываются вместе с самоубийством Вертера. И дальше идет комментарий от автора. Так вот, письма полны цитат, которые, наверное, относятся к молодым людям любых времен. Ну вот, например, некоторые фразы Вертера. «Быть непонятым — наша доля. Я ухожу в себя, и там открываю целый мир. Ах, неужто люди бывали так же несчастливы до меня? Я мог бы вести чудесную, радостную жизнь, не будь я таким глупцом. Но почему то, что составляет счастье человеку, должно вместе с тем быть источником его страданий? Мне так много дано, но чувство к ней поглощает все. Мне так много дано, но без нее нет для меня ничего на свете». И вот, может быть, для меня самое важное. Чаще всего дурное настроение происходит от внутренней досады на собственное несовершенство, от недовольства самим собой, неизбежно связанного с завистью, которая, в свою очередь, разжигает нелепое тщеславие. Здравствуйте, Евгений. Алло, город Ростов-на-Дону есть у нас еще? Да, есть. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели передачи «Серебряная нить». Меня лично роман Гёте «Страдания Вертера» впечатляет тем, что он не окончен. Я его наблюдаю повседневно и повсеместно в нашей реальной жизни. Да-да, это так. И мне приходилось не раз говорить с живыми Шарлоттами. И ничего не изменилось с 1774 года. Ничегошеньки. Почему? Да потому. Я с вами не совсем согласен, Александр Геннадьевич, что вы говорите «неразделенная любовь Шарлотты». Да, она неразделенная. Она неразделенная практически. А в себе она разделила любовь. И почему погибли оба эти человека? Я считаю, что Шарлотта тоже погибла. Потому что условности почему той общественной она, жизни... Почему она погибла? Она погибла не физически. Нет, нет, нет. Шарлотта Буф, это... Ее звали Лотта, в романе Лотта. А Шарлотта... Лотта, да. Да, это девушка, которую любил Гёте. Она тоже осталась вполне жива, надо сказать, как и сам Гёте. А да, сколько она мне, жива осталась. Вы, сколько мне помнится, Лотта и Альберт, в общем, чувствуют себя абсолютно счастливыми. Даже принимают уже, будучи женаты друг на друге, Вертера, несмотря на его явно влюбленные глаза. У них хватает на это как бы такого внутреннего мужества. И почему же она погибла? А потому что великий Гёте сказал о себе самом и о всех наших, о нас. Это такое изречение, что надо нам, того не знаем мы. Что знаем мы, того для нас не надо. И вот в этой вилке оказались Лотта и Вертер. И уже после гибели весь мир, как в зеркале, узнал ситуации свои собственные. Если вы помните фильм с участием жены Высоцкого Марины Влади «Время жить», современный, так сказать, роман, только так, без трагической развязки. Тоже простенький сюжет. Спасибо большое, Евгений. Да, мы помним, конечно. Вот еще одна цитата из «Страданий юного Вертера». Именно из «Страданий». «Все Все ученейшие школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не знают, почему они хотят чего-нибудь. Но что взрослые не лучше детей и ощупью бродят по земле и тоже не знают, откуда пришли и куда идут. Точно так же не видят в своих поступках определенной цели, и ими тоже управляют при помощи печенья, пирожного и розок. С этим никто не хочет согласиться, а по моему разумению, это вполне очевидно. Конец цитаты. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень внимательно всегда слушаю вашу передачу. И очень рад за то, что такая передача существует. Мне 62-й год, и поэтому с колокольни своего возраста, оглядываясь на свои года раньше, и из своего жизненного опыта, хотя каждый человек вечный студент университета жизни, хочу сказать примерно следующее, что не следует ли сопоставлять такие материи, как влюбленность и любовь. Любовь – это, в общем-то, качество душевное, оно совершенно не соотносится с сексом и еще с чем-то. Любовь – это всеобъемлющее чувство, дарованное нам левой половиной мозга, если не ошибаюсь, и, в общем, скорее, эмоции. Скорее правый, если делить на половины. Ну, я думаю, что вот у Вертера в этом чувстве был задействован весь мозг. Итак, вы, насколько я понимаю, сторонник концепции самого Вертера. Да, любовь – это самое важное чувство. Да, это самое важное чувство. Если, да, вот что же делать, если эта любовь, ну, никак не разделенная? Есть любовь к родине. Перенести ее на родину. Да. Я чувствую, Юрий Арсеньевич звонит из Сочи. Я думаю, что это у нас сейчас самый патриотичный город, поскольку мы ждем следующую Олимпиаду. Ну, да? Спасибо, не надо лезть и комплиментов. Но еще хочу заметить. Великий Бунин, писатель, тоже написал... Юрий Арсеньевич, мы, пожалуй, Гёте, Бунина сразу разобрать не сможем. Извините, ей-богу. Давайте лучше я отвечу. Все, спасибо, всего доброго всем радиослушателям. Спасибо вам большое. И вашей передаче. Спасибо вам большое за отзывы. Можно я отвечу Юрию Арсеньевичу? Вот цитаты, опять же, из все тех же страданий юного Вертера. Цитирую. «Представьте себе юношу, который всем сердцем привязан к девушке, проводит подле нее целые дни, растрачивает все силы, все состояние, чтобы каждый миг доказывать ей, как он беззаветно ей предан. И вдруг является некий филистер, чиновник, занимающий видную должность, и говорит влюбленному: «Милый юноша, любить свойственно человеку, но надо любить по-человечески. Умейте распределять свое время. Положенные часы посвящайте работе, а часы досуга любимой девушке. Сосчитайте свое состояние, и на то, что останется от насущных нужд, вам не возбраняется делать ей подарки, только не часто, а, скажем, ко дню рождения, к именинам и так далее. Если юноша послушается, из него выйдет дельный молодой человек, и я первый порекомендую всякому государю назначить его в коллегию. Но тогда его любви придет конец. А если он художник, то придет конец его искусству. Друзья мои, почему так редко бьет ключ гениальности, так редко разливается полноводным потоком, потрясая ваши смущенные души? Милые мои друзья, да потому, что по обоим берегам проживают рассудительные господа, чьи беседки и огороды, и клумбы с тюльпанами смыло бы без следа. А поэтому они ухитряются заблаговременно предотвращать всякую опасность чувств с помощью отводных каналов и запрут. Конец цитаты. И вот только попробуйте как-нибудь на это возразить. Страдания юного Вертера именно потому и произвели столь колоссальное впечатление, что они действительно очень точно описывают до глубины души чувство переживания интеллигентного, талантливого молодого человека, кроме всего прочего, еще и человек этот тогда в Германии, не было Германии, была она разделена аж на 300 княжеств. Человек этот никак в одном из княжеств вообще не может найти и службу тоже. Поскольку, когда он попадает с визитом графу фон К, то оказывается, что в городке этом было не принято, чтобы в дворянском обществе появлялся человек низкого сословия. И, в общем, ему ясно дают понять, что, в общем, его выгонят из дома. И это общество, в котором не нужны ни ум, ни талант, и сословность, клановость, доходы имеют принципиальное значение. Поэтому и это тоже, уважаемые господа, как нам только что сказал Юрий Осенич, в общем, и, кстати, Евгений тоже, в общем, абсолютно ничего не изменилось. Весь вопрос в том, что самоубийство-то мы с вами оправдать не можем. И, значит, нужно каким-то образом научиться понимать, что же все-таки происходит с человеком. Давайте немножко подумаем во время музыкальной паузы. Vagabund, Vagabund, ist die Welt wirklich rund? Warum blühen auf der Welt alle Blumen so bunt? Warum strahlt jeden Tag unser Himmel so blau? Vagabund, Vagabund, sag es mir ganz genau. Warum fällt denn der Mond, wenn es Tag wird, ins Meer und kommt nachts dann zurück? Ja, das wundert mich sehr. Warum kann ich den Lauf dieser Welt nicht verstehen? Vagabund, warum sind bei dir Tränen zu sehen? Ja, mein Kind, diese Welt, sie ist rund. Weil der Herrgott es will, blühen die Blumen so bunt. Und damit wir uns freuen, strahlt der Himmel so blau. Liebes Kind, ja, nun weißt du's genau. Nein, der Mond, er fällt nicht in das Meer hinein. Nur am Tag macht er Platz für den Sonnenschein. Gehe du nur den Weg, den die Sonne dich führt. Ja, mein Kind, mein Herz weint, weil dein Fragen mich rührt. Vagabund, Vagabund, diese Welt ist so schön. Nimm mich mit, denn ich möcht all die Wunder gern sehen. Liebes Kind, ich geh lieber allein. Denn mein Weg ist so weit und du bist noch so klein. Was? Vagabund, lebe wohl, grüß die Sonne von mir und den Mond und das Meer, habe Dank dafür. Liebes Kind, lebe wohl, ich muss wieder hinaus, Vagabund, und hab kein Zuhause. Серебряные нити. О страданиях юного Вертера пытаемся мы продолжать разговор в программе «Серебряные нити» на радио России. И, конечно, ну просто надо же успеть сказать, что давным-давно Генрих Филлипс в США описал синдром Вертера. Это так называется синдром подражательных самоубийц. Он изучал статистические данные о молодежных самоубийствах в Америке с 1947 по 1968 годы прошлого века и обнаружил, что в течение 2 месяцев после каждой громкой публикации о самоубийстве в среднем суициды совершало на 58 человек больше, чем обычно. Ну, в общем, такие книги и подобного рода публикации в прессе действительно являются опасными. Осталось только снова понять, почему. Конечно, книга выразила кредо молодежи и того времени, и этого. Молодежь изменилась не очень много. Во всяком случае, в ней содержится откровенный протест против морализаторства, иррационализма старшего поколения. И как бы все время он свидетельствует о том, что как бы Гёте говорил за целое поколение. И, наверное, не за одно поколение, а сразу за все поколения, где-то между 16 и 20. Но самое интересное, что были и другие последствия у романа. И об этом тоже нельзя забывать. Возникла вертеровская лихорадка. Вот такой слезоточивый роман о непонятом молодом человеке и о самоубийстве на самом деле вызвал целую кучу продолжений, пародий, подражаний, опер, пьес, песен, основанных на этой истории. Естественно, представляете, в 18 веке в моду мгновенно вошла туалетная вода, Вертер. Дамы отдавали предпочтение драгоценностям и веерам в духе романа. Мужчины щеголяли в синих фраках и желтых жилетках под Вертера, под самоубийцу, представляете? А, опять же, в конце 18-го, только подумайте, в конце 18 века в Китае на экспорт в огромных количествах изготавливались фигурки Вертера и Лотта из знаменитого китайского фарфора. И до сих пор, между прочим, и как только вы встречаете на фарфоровой фигурке мужчину в синей одежде и грациозную даму в одежде 18 века, знаете, что это не просто кавалер и дама, это Вертер и Лотта. Они и до сих пор на всяких наших фарфоровых магазинах, фабриках, рынках попадаются регулярно. Ну вот, за 12 лет только в одной Германии 18 века, 18-го, вышло 20 пиратских изданий романа «Обзавидуешься». К концу века в Англии насчитывалось 30 различных переводов романов с французского. Наполеон признавался Гёте, что перечитывал эту книгу 7 раз и плакал. Был чрезвычайно сентиментален. Ну и, в общем, можно продолжать так и так далее, и так далее, и тому подобное. Поскольку, на самом деле, вообще это очень интересно и странно, потому что даже романы о самоубийствах, как-то очень быстро входят в моду. Ну, а что касается событий самого романа, вот что сказала наша замечательная радиослушательница Наташа. Здравствуйте. Спасибо за отзывчивость и интересные передачи. Произведение «Страдания юного Вертера», я думаю, произведение, передающее суть эмоциональной чувствительности и привязанности. С одной стороны, в герое Гёте выражены три тенденции одной личности. Это Вертер, тонко идеализированный мироощущение, сентиментальность, источник надежды и вдохновения относительно своего будущего. Лотта – лень неприкаянных переживаний Вертера, забота, ощущение покоя и собственного места в мире. Альберт – рациональность и активность, стремление к достижению и утверждению. Как говорится, лебедь, рак и щука юности. Основные тенденции, которые в разных соотношениях соседствуют с психикой и определяют молодой возраст. И в то же время, с другой стороны, Вертер пребывает в созерцании и восхищении прекрасным. И в какой-то момент он знакомится с Шарлоттой. Его приподнятость духа, вдохновение природой встречает иную красоту. Красоту человеческой души. Вертер захлестывает волнительные переживания. И в порыве чувств Шарлотта кажется ему идеалом. Все письма юного Вертера – это лилейные, в первую очередь, образы возлюбленной. Впечатлительная натура Вертера становится полностью поглощенной своим собственным чувством и переживанием. А Лотта на самом деле это другой отдельный человек, своей реальной жизнью, сложившимися интересами, отношениями, собственными талантами. И Вертер не замечает, как в Лотте он обретает целостность, но свою собственную. Он чувствует ее симпатию, поддержку, но он на самом деле не любовь испытывает. Он создает себе образ. И этот образ рисует его личное воображение. Вертер оказывается в ситуации пигмалиона, который влюбился в свою собственную скульптуру. А это на самом деле привязанность. И вечная невозможность достичь объекта порождает вечное страдание. Такая любовь, исходящая из недостатка, и губительна. Поэтому трагедия юного Вертера заключается в том, что он на самом деле не чувствует чувства любви. То есть он не может смириться с свободой своей возлюбленной, почувствовать свободным себя и радоваться тому, что любимый им человек счастлив и независим. Спасибо. Вот чего хочет сообщить нам Наташа. Я бы перевел ее послание так. Открытие Зигмундом Фрейдом феномена переноса имеет гораздо более широкое значение, чем это принято думать, поскольку Наташа говорит о том, что Вертер как бы совершает перенос. Он переносит самого себя на любимую девушку. «Напрасно», цитирую, «напрасно простираю я к ней объятия, очнувшись утром от тяжких снов, напрасно ищу ее ночью в своей постели, когда в счастливом и невинном сновидении мне пригрезится, будто я сижу возле нее на лугу и осыпаю поцелуями ее руку, когда же я тянусь к ней еще одурманенной дремотой и вдруг просыпаюсь, поток слез исторгается из моего стесненного сердца». И я плачу безутешно, предчувствуя мрачное будущее. Конец цитаты. Здравствуйте, Валентина. Алло. Алло. Здравствуйте, Валя. Очень рад вас слышать. Скажите мне, пожалуйста, что же все-таки произошло с Вертером? Знаете, я, пожалуй, разочарую любителей этого произведения, потому что во всем этом мне чувствуется, вот в этом безумном пафосе, мне чувствуется больше всего какой-то невероятный эгоизм человека. Во, пафоса я нагоняю сознательно, чтобы, может быть, кто-нибудь это почувствовал. Эгоизм Вертера, эгоизм вообще тонких, чувствительных, поэтических натур, которые, как мне даже не знаю, с чем сравнить, замыкаются в себе и там нагнетаются. Вот я хотела сказать, что я не люблю тонких и талантливых людей. Признаюсь в этом честно. Я люблю людей очень простых. Толстых и грубых. Да. Потому что мне кажется, что за этой тонкостью и талантом поэты, как Вертер, забывают, что вокруг существует мир, существуют люди, существует природа, существует все что угодно. Я регулярно, выходя утром, наблюдаю у себя во дворе дворника. Наверное, лет 16 примерно, мальчика. Он мечет листья в 7 утра и улыбается. Потом я иду дальше и вижу людей, которые выходят кормить кошек. Они выходят, вот кормят кошек, а потом идут на работу. Вот в этих людях мне чувствуется гораздо больше подлинной любви, чем во всех фонтанированиях поэтических натур. Уж простите. Я бы хотела привести еще одно сравнение, если у вас есть на это минутка. 30 секунд. Вот я хотела вспомнить про пророка Илию, который шел на гору Хаиф, чтобы услышать голос Господа. Он шел, и поднялся ветер, сильный ветер. Но не ветре Господь. И потом он шел дальше, и поднялся, началось землетрясение. Но и не в землетрясении Господь. И Господь не в огне, но Господь в тихом ветре. И именно в этом тихом ветре пророк Илия услышал голос. Разобрал шепот. Вы хотите сказать, что не в бурных страстях Господь? Правда? Именно. Спасибо вам большое. Вообще, не знаю, что я успею сказать. Хочу я сказать, что вот ведь в чем, как мне кажется, корень Вертера. То, что понял, прекрасно понял. И сам Вертер в романе Гёте, и Гёте, конечно, с помощью писем Вертера. Ведь в основе того, что в основе любви Вертера лежит не любовь. В его основе лежит беспомощность. Нас с вами пугает очень много. Смерть, неуверенность в будущем, неуверенность в том, что мы заработаем достаточное количество денег, ограниченность знаний. Вообще говоря, каждый человек не может чувствовать себя беспомощным. И вообще, самое главное, воспитание скрывается в Алиных словах. Вот сможем мы как-то объяснить ребенку, молодому человеку, как же все-таки человек по-человечески должен преодолевать эту беспомощность. И сам по себе вот этот перенос, страстная любовь, на самом деле происходит от неуверенности. Огромный феномен стремления человека к поклонению. Это стремление спрятано в неопределенности человеческого существования, и оно имеет своей целью найти хоть какую-то опору в жизни, предлагая, превращая другого человека в подпорку. Альберт, которого любит Лота, является опорой для нее. А она для него, как можно судить из их характеристик в романе. А вот Вертер никак не может найти себе опору, поскольку вот та социальная жизнь, назидательная, которая есть вокруг него, его ни в коем случае не устраивает. И именно из-за того, что он не может найти себе подпору, он гибнет, вовсе не из-за любви. Хотя, ну, есть у меня такое внутреннее ощущение, что нельзя заканчивать на этих словах, поскольку психологическое и социальное значение поклонения вообще в истории человечества так просто в двух словах не обсудишь. Однако Вертером движет неуверенность, а это, в общем, означает, что им движет, как и сказала Валентина, чистой воды эгоизм. Еще одна цитата из писем юного Вертера. На сей раз последнее. Цитирую, в большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. А если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Вот оно, назначение человека, избавляться от свободы. Стоит ли говорить, что вспоминать, что Эрих Фромм напишет книжку «Бегство от свободы», опираясь на эти слова Вертера, между прочим. Чего делает Вертер? Он пытается бежать от свободы, чтобы спастись от собственной неуверенности, и дарит себя всего Лотте, даже не задумываясь о том, нужен ли Лотте такой шикарный подарок или нет. Ну, в общем, выясняется, что нет. Чего же все-таки, как же важно научиться понимать, чего хочет человек на самом деле. Давайте мы с вами в следующую среду, в ближайшую передачу, попробуем поговорить именно на эту тему. Продолжим наш с вами предыдущий разговор о воспитании. А как сделать так, чтобы человек, молодой человек, который извечно с 18 века взрослеет в таких обстоятельствах, научился ценить вот то, что говорила Валя. Тихое и каждодневное делание жизни. Как научить человека делать и не пытаться переносить свои надежды на другого. Спасибо всем, кто принял участие в разговоре. Спокойной ночи. Ja, so unendlich weit. Ich kann mich drehen und wenden, der Wege will nicht enden, doch er allein führt in die Seligkeit. Ach, es mir nicht allzu schwer, nicht allzu schwer, nicht allzu schwer. Ich liebe dich ja viel zu sehr, ja viel zu sehr, ja viel zu sehr. Der Weg zu deinem Herzen, der macht mir so viel Schmerzen. Doch er allein führt in die Seligkeit.